заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС Загладин, которому позвонили из КПК, сказал, чтобы меня оставили в покое, что он берет всю ответственность за Бурлацкого на себя. Неизменную поддержку мне, как и другим сторонникам 20-го съезда, оказывал заместитель заведующего того же отдела Черняев. О его принципиальности и смелости говорит хотя бы тот факт, что он вышел из состава редколлегии одного из ведущих журналов в знак протеста против публикации догматической статьи с критикой реформ. Но еще долго я всей кожей чувствовал вокруг подозрительность и настороженность, которые пригибали меня как бремя к земле. Они исчезли только после смерти Брежнева. В институте я проработал 30 лет в ожидании лучших времен. Все это время меня мучила странная мысль, что Брежнев переживет всех нас. Накануне его кончины я опубликовал в «Новом мире» статью под выразительным названием «Междуцарствие». Здесь, опять же, на китайском материале, однако с весьма прозрачными аналогиями, проводилась мысль о том, что нас ждет междуцарствие до тех пор, пока не придет подлинный реформатор страны. Я попытался разобрать основы сталинской системы власти и собственности. Я выбрал слово «междуцарствие», поскольку у меня было острое интуитивное предчувствие, что наша страна, подобно Китаю, вступает в период смутного времени, что не сразу придет настоящий лидер страны, что пройдет время, сменятся фигуры, пока мы обретем политическую стабильность. Меня самого потом удивило то, что произошло. Короткое пребывание укормило власти Андропова и Черненко, и, наконец, приход нового руководства. Но главный пафос статьи — оценка сложившейся системы, закамуфлированно названной «маоистской», хотя все понимали, что речь идет о сталинской системе, которую скопировали в Китае и других странах. И вывод отсюда — сломать эту систему, осуществить обновление путем глубоких структурных реформ. Вот небольшая выписка из этой статьи. «Междуцарствие». Мне хотелось бы начать свои размышления о тяжком бремени наследования, которое досталось новым китайским руководителям, не с экономических проблем. Я хотел бы вернуться к традиции, которая была столь ярко выражена в творчестве, скажем, таких мыслителей, как Конфуций в Китае или Геродот и Тацит в античном мире. Они говорили в первую очередь о падении или порче нравов, как о самом драматическом последствии длительного господства тиранической власти. Речь идет об общественном сознании, о самом широком распространении в обществе безнравственности, бесчеловечности, неправды и непорядочности. Иными словами, о крушении социально-психологических основ, на которых держится все общественное здание. В Китае эта порча нравов касалась всех сторон общественной жизни, морали и семейных отношений, быта и массовой психологии, законности и форм распределения материальных благ. Перед нами еще один закон междуцарствия. Уходящий диктатор оставляет после себя общество, охваченное внутренней эрозией, которая превращает его в нечто противоположное тем исходным принципам, на которых оно строилось. Но правда, хотя и робко, как зеленая травка сквозь железобетонную мостовую, все же пробивается в современной жизни Китая. Для многих официальных политических документов и печати характерен критический дух в отношении прошлого, в отношении ошибок, злоупотребления властью и произвола. Никколо Макиавелли, этому блистательному политическому писателю, который, как никто другой, понимал природу тиранической власти и ее влияние на самого государя, на его приближенных, на весь народ, принадлежит одно из самых глубоких суждений, касающихся наиболее драматического последствия длительного господства тирании. Он писал, что результатом такого господства является развращенное общество.